Ну и, пожалуй, стоит упомянуть об ограничении. Маховик времени, перенося человека в прошлое, расщепляет его. Интересный эффект на самом деле. Просто во временном отрезке существуют два одинаковых человека, только один из них этот день уже прожил, а второму это только предстоит. А вот теперь, парам-пам, ложка дегтя. Дублем никак нельзя встречаться и уж тем более передавать знания о грядущем. Что произойдет? Ну, это называют временная петля, и когда начало и конец не сходятся, петля схлопывается. Бум. И нет больше раздражителя. Как бы ни было любопытно проверить эту информацию, но что, то подсказывает, что вот это я не переживу. КХМ. Продолжим. Итак, не выдержала душа поэта, вытребовал себе один маховик, заплатил за него залог 3000 галеонов, и стал его разбирать, разобрал, собрал, поменял местами все, что можно, испытал на крыске, зверюшку в момент использования порвало как воздушный шарик, вскрыл колбу с песком времени, с трудом смог закрыть, когда все вокруг вдруг начинают двигаться как угорелые, то резко замирают, боязно. Кстати, на этом этапе у меня чуть не отняли цацку. У невыразимцев пунктик на маховики, использовать их можно только с письменного разрешения главы от. Да и вообще, эти артефакты считаются стратегическим ресурсом невоенного профиля. Расплывчатая формулировка, но на деле все просто. Сам не гам и другим не дам. Но обошлось, пришлось заплатить еще 8000, чтоб продолжить. И вот теперь, спустя серию опытов, которая солидно пополнила количество седых волос у моего наблюдателя, я и пришел к текущему достижению. Чуть наклоненный маховик с измененным комплектом чар не отправлял назад в прошлое, он замедлял время, ну или ускорял, смотря с какой стороны посмотреть. Уж не думаете ли вы, что маленькая колбочка с песком может воздействовать на весь мир? Нет, только локальные воздействия. Скажем, надо вам быстро, быстро что, то сделать. Маховик не замедлит мир. Он ускорит вас, хотя изнутри будет казаться, что замедлился мир вокруг. А теперь я проверяю возможность создания защиты. Как? Очень просто. Небольшая область, где время замедлено в 1000 раз, и обычная граната. Достаем гранату, выдергиваем чеку и, проигнорировав заоравшего наблюдателя, отпускаем гранату в этой области. Хочу заметить, так как время там медленнее, то и граната не падает сразу, висит в воздухе. Пометочка. Можно использовать вместо парашюта. Мисс Стерли. Ожил наблюдатель. Вы вообще соображаете, что делаете? Это боевая граната. Надо срочно. Расслабься. Все под контролем. Хотя людей лучше предупредить. Мне любопытно, если вернуть гранату в обычный поток времени, взрыв произойдет? ХМ. Думаю, что да. Пометочка. Использовать остановку времени как защиту нерационально, так как эффект временный. В то время как использование ускорения может дать дополнительные возможности, потенциал которых трудно вообразить, вплоть до езды на танке по поверхности воды. Так, хватит, с меня хватит, немедленно прошу покинуть это помещение, оно не предназначено для такого, и вообще я буду ходатайствовать, чтоб вас сюда больше не пускали. Какие нервные люди пошли, все, расслабься, вот видишь, я замораживаю гранату, указывающий жест и капелька магии. Смотри, больше не взрывается. Окей, не хочешь этот опыт, можно другой провести. Скажем, что будет, если разбить маховик. Невыразимец смотрел на меня как на больного человека. Ты, не благодари. Со мной всегда весело и познавательно. Хе-хе, ведь сколько всего нового узнали, а? Наверняка начальство даст медальку какую. Арх, говорить внятно он уже не мог. Жаль. 20.07.13. Райнерли. Этот день начался не как обычно. Не было ни взрывов, ни треска. Простым людям это покажется странным, но сегодня в доме были только звуки передвигаемой мебели. Август кончался, и детенка пора было сбагрить в школу. Нет, что вы, какой Хогвартс, Гарри еще рано туда. Нет, все гораздо проще. Я обратился к Ярополку, тот уже через деда еще к кому, тот тоже отдал приказ и... Короче, над мелким берет шефство один из старейших волхвов Китежа. Как было сказано в письме, мальчонка, шибко умный, ежели, обучим премудростям. Со зверями и птицами речь вести сможет, волком оборачиваться, аль медведем. Научим природу слышать, по лесу ходить. Кузнец с медной горы выкует ученический посох ему, чтоб когда взял в руки настоящий, понял силушку. Успеем, если, веды посмотрим. Засим откланяюсь и прошу собрать ученика к 20 августу, когда златоцвет, корень силу имеет великую, сразу и начну его обучать. Как и просил Святогор, других учеников не беру, только с ним в заповедную чащу уходим. Так что сейчас были сборы. Я примерно представлял то, что предстояло мелкому: марш, бросок километров на 500-700, по тайге, причем магической, ну и обучение на живых примерах. Волк явно будет жульничать и использовать силу леса. Да что там, сам лес будет убирать ветви и корни, приятным ветерком обдувать. А вот Гарри предстоит первые несколько месяцев познать экстрим. Бррр, подумать даже боязно. Одни комары чего стоят. Хихи, мне еще Ярополк рассказывал, был такой случай: забрел к ним в чащу вампир. Обычный вампир, самый настоящий, европейский. Забрести забрел, но вот выйти не смог. Догадайтесь о причине смерти? Комары выпили. Стальную сеть взял? Ага. Трос? Да. Состав номер ДТ-289. Это был довольно интересный эксперимент по созданию вечного жидкого азота. 3 бутылки. Запас одежды? Есть. Так, составы группы А, Б и Х. Кто? То что? То говорил о гуманности и запрете оружия массового поражения. Не, не слышал. Есть. Вроде все. Конечно все. Мы 3 раза проверили. Сумка под завязку, а в ней, между прочим, можно неплохо жить. Много ни мало, не надорвешься, мелкий. Вот потом посмотришь, меня благодарить будешь. Умф, учитель. Ладно, ладно, время. Подойди сюда. Порт, ключ, нет, конечно. Волхвы-паранойки еще те, собьют. Будем использовать путеводный. С этими словами я взмахнул небольшим прутиком, который был приложен к письму. Прямо перед нами расползлось сияние портала. Идем. Я потащил за собой Гарри. Тот в этот момент пытался рассмотреть новый, неизвестный ему до этого, способ перемещения. Да, на небольшой полянке нас встречали. Небольшой старичок, лесовичок, борода длинная, густая, седина на солнце серебром отливает, а глаза задорно блестят. Росту он 1,5 метра, но стоит твердо, хоть и сгорбился. А, добре, прибыли. Все верно, уважаемый Дмитрий, это Гарри. Наслышан, наслышан. Под сюда, ребенок. Волк поманил рукой. Гарри не смело подошел. А, вижу, вижу, добрый род. Сильный недавно кровь обновлял, значит, наследники еще сильнее будут. Ну, уважили старики, уважили, с такой заготовкой одно удовольствие работать. Умеешь чего? Да-да, немного. Поттер чуть смутился напора старика. Перечисли. Ну, учитель иллюзий научил. Этот, иллюзиям, переучим. Старик ехидно покосился на меня. Сарафанное радио в действии, теперь вся Русь магическая знает о моем косяке. Уважаемый, потом возражать будешь. Продолжай, Гриша. Я не Гриша, я Гарри. А, прости старика, не понимаю я имен ваших. Так вот, Гриша, продолжай. ПФ. Так, я еще зельеварение знаю, но немного, в основном, что не надо смешивать, чтоб не было взрыва. А, так то, считай, все знаешь. Правильное зелье никогда по рецепту не сварить. Оно вот отсюда само придет. Волхв дотронулся до груди. Еще могу чуть родовыми способностями пользоваться. А что у нас аркан рода? Чуть прищурившись, хитро спросил Дмитрий. Пространство. Ай. Старичок в мгновение ока оказался около Поттера и отвесил ему подзатыльник. Хотя глаза его лучились довольством. Ну как же, аркан узнал. Аркан, тайна. Никому нельзя говорить. Хотя мне можно. Сильный аркан, хороший у тебя. Жаль, не по моей части. Но тоже кое, что могу. Умеешь делать маленькие разрывы пространства около врага? Нет. А, научим. Глаза волхва не потухали. Задорные искорки так и прыгали в них. Старый учитель был очень доволен. Я могу вас оставить? В лес я. Да, да, я немедленно начну. Жаль, что он у нас только на год. Если Гарри понравится, сможет приезжать на лето. Ладно, мелкий, бывай. Помни о составе Х-007. Пока, учитель. Нет, все взрывать я не буду. 23.07.2013. Отправив парня веселиться направился и сам я. Немного знакомые с моим характером должны быть не просто в шоке, в недоумении. Как же так? Самый главный магический атрибут, можно сказать, Игдрасиль этого мира. Волшебные палочки. Да, я до сих пор не купил ни себе, ни Гарри волшебных палочек. Мне уже поздно, ему еще рано. Объясню на пальцах. Что есть палочка? Это артефакт, что логично, и служит он как костыли. Зачем человеку качать мускулы, если он не собирается заниматься силовым видом спорта или тягать что, то тяжелое? Зачем магу раскачивать свой дар, если палочкой он делает то же самое, но в два раза быстрее, в шесть раз эффективнее и в сто раз менее затратно. Из вышеназванного мы получаем следующую картину. До 16 лет категорически не рекомендуется даже брать в руки палочку, про заклинания вообще молчу. Еще палочка не рекомендована при выполнении рутинных задач, так как после ее использования труднее сфокусироваться. Могучие ритуалы, опасные эксперименты, тут такой помощник незаменим. В остальном же, лекарства хуже болезни. Хотя меня оправдывает тот факт, что дел не просто много, их офигенно много. Одни маховики чего стоят. Чуть песка времени все же удалось умыкнуть, так я чуть голову не сломал, как его воспроизвести. А ларчик просто открывался. Закачиваем побольше магии в пространственный карман и самым грубым методом крушим его. После того, как там утихнет локальный Армагеддон, можно собирать крупицы. Раз на раз не приходится, но примерно 5 крупинок на четверть моего запаса. Местным легче, у них есть аппаратура, заклинания, которые отслеживают естественные аномалии. КХМ, простите, опять отвлекся. Палочка. У меня просто нет времени, чтоб их купить. Одну на разборку сразу, вторую на эксперименты, как и третью с четвертой, пятая на использование. А теперь как? То внезапно появилось окно. Так что, почему бы и нет? На косую аллею я вышел из своего маленького центра по сбору данных только через час после возвращения. Надо было подготовиться. Путь по аллее, кивнуть одному волшебнику, пожать руку другому, еще 3 шага, пожать руку, похлопать по плечу, 3 шага, поцеловать даме ручку, 3 шага. Блин, это было долго. Я несчастные 300 метров шел 20 минут. И вот, наконец, он. Лавка Оливандера. Надпись стерлась, но можно предположить, что когда, то на ней была позолота, стены пыльные, в витрине стоит одна несчастная палочка на подставке. Нет, конечно, понятно, что человек увлечен работой, и ему, как и мне, плевать на деньги, но свою мастерскую запускать, то зачем? Если жаль времени, найми кого-нибудь, если денег, обратись к благодарным клиентам. Динь. Тихо звякнул колокольчик, когда я зашел. Как и снаружи, внутри царило, даже не запустение, а ощущение старого хранилища. Пыль неспешно летала вокруг, а стекло, грязное да нельзя, едва пропускало свет. Полумрак, такой загадочный и такой зловещий. А я, то думал, когда мой коллега придет познакомиться, донеслось у меня из-за спины. Апа, я этого не почувствовал. Не было ни перемещения, ни шагов. Оливандер просто появился у меня за спиной. Любопытно. Хм, ну здравствуй, мастер. Какой рукой держим палочку? В руках моего собеседника появилась линейка. Чисто теоретически, любой. Как интересно, давно у меня таких клиентов не было. Какая у вас палочка? Хотя, стойте, я сам догадаюсь. Секвойя и сердечная жила дракона, очень выносливая палочка, как раз для артефакторики. Нет. Тогда это, наверное, волос единорога и клен, очень универсальная палочка. Прибил меня Оливандер. Нет. Неужели перо феникса и дуб, боевая? Нет. Хм. Интересно, дайте мне еще одну попытку. Так, не специализация, это точно, значит, бузина и перо гиппогрифа, палочка для не совсем одобряемой магии, мимо. Я сдаюсь. Оливандер поднял руки. Что же у вас? Сам без понятия, до этого обходился без нее, а теперь любопытно стало. А, мастер завис. Как вы до этого? Когда что, то простое, то так, руками, когда что, то посложнее, то волховским посохом. Волховская школа, китежанин. Нет, просто подрабатывал там на полставки. А что за посох? Подобрался мастер палочек. Без понятия, я реквизировал первый попавшийся. Думал изучить. Не получилось, дерево оно и в Африке дерево, только чернее. Ну не буду же я ему выкладку сравнительного анализа выдавать, а так все просто. Дерево росло в магической среде, из чего следует, что магию оно проводит того, го, волхвам более и не надо. Так, значит, вы пришли за своей первой палочкой? Да, это отличная новость. В глазах загорелся знакомый огонек. Ему было любопытно. Так, давайте начнем с уже перечисленных мною. Секвойя и сердечная жила дракона. Мне в руку всучили коробочку. Я аккуратно ее открыл и взял в руки артефакт. Внимание, обнаружено вторжение. Внимание, обнаружено вторжение. Управляющий дух костюма завопил во весь голос. Что, если я куда то лезу, это не значит, что я лезу туда без брони и парочки артефактов, способных устроить тут апокалипсис. Броня, к вашему сведению, надежно скрыто тремя слоями иллюзий, так что все в порядке, не заметит. Так, вторжение. Палочка пыталась присоединиться к моей, ну пусть будет аура, хотя я это называю энергетической оболочкой аура, короче, дать допуск, а давай, пропусти, духу. Миг и я почувствовал, что у руки появилось продолжение. Палочка синхронизировалась с моим энергетическим телом и была готова проводить магию напрямую, минуя все преграды. Удобно, она даже сама закачивала в себя магию. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я немного погорячился, когда сказал «удобно». Глупая деревяшка качала целых 3 секунды, пока не произошла перегрузка, она банально сгорела. Но перед ее гибелью, я кое-что заметил, структура палочки менялась под действием моей магии. То есть, чисто теоретически, закачка энергии владельца должна переделать палочку на большую совместимость. Ясненько, артефакт симбиотического типа, масштабирующийся. Если хозяин растет, то и его палочка растет, меняясь. Как я все это увидел? Да просто, извлек заклинание из стекла лессера и повесил его перед глазами. Вроде очки, только ничего не мешает. Ай-яй, значит нужно что? То другое. Вот, это сосна и перо феникса, попробуйте. Вторже, пропусти. Новая палочка, новая структура. Так, синхронизация. Прокачка моей магии. Ша-ша-ша-ша. Новая неудача. Только в этот раз сердцевина держалась дольше, а Левандер явно пытался подобрать палочку, которая проживет достаточно, чтоб адаптироваться. А вот эту, чешуя русалки и вяз, ша-ша-ша-ша, вспыхнула еще быстрее. Хм, судя по всему, он пытается определить стихию. Топали клык-змей. Тхух. Палочка лопнула как петарда. Астралист и перо феникса, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Фух, астралист держался дольше всех, целых 5 секунд. А вы не простой клиент, мда. А как насчет березы и крыла мантикоры? Эта палочка треснула почти сразу, но не взорвалась. Прогресс. Так, кажется, я знаю, что вам надо. Воздушная стихия или земля? Попробуем еще раз воздух. Топали пироги по грифа. СССС-ша-ша-ша-СССС. Палочка тлела, но не взрывалась. Тихо тлела, пока не выгорела изнутри. Отлично, отлично, а теперь береза и кровь тролля. Очень сильная палочка земли. Что я могу сказать об этом артефакте? Он смог зацепиться и даже начал перекачивать магию. Внешне это никак не проявлялось, но я видел, внутри появлялись трещины, разрывы. Одно заклинание, взмах и палочка лопнет. Хм, честно, я в замешательстве. Оливандер протер очки. Вам нужна сильная, очень сильная палочка. Вы необычный клиент. Обычно, если палочка не подходит, она начинает угнетать магию хозяина. Пропуская ее через себя, она изменяет ее, и, если у мага и палочки разные стихии, то выйдет мало хорошего. Ваш же случай уникален тем, что не палочка угнетает вас, а вы палочку. Я так и не смог понять вашу стихию, но это точно не огонь и не вода. Дольше всего держатся палочки земли, затем палочки воздуха. Но, вынужден вас огорчить, боюсь, ими колдовать вы не сможете. А как насчет универсальных? Они выгорят еще быстрее. Понимаете, палочки с волосом единорога подходят абсолютно всем, даже вам. Но их главный недостаток – слабая энергетика. Они не угнетают даже маглорожденных, грязнокровок, настолько слабы. Родовитые маги обычно владеют стихией, от нее и зависит тип палочки. Огненные, как Гриффиндор, могут использовать палочку с частицей феникса. Ривенкла – воздух. Хаффлпафф – земля. Слизерин – вода. Мистер Оливандер – а что будет, если маг стихии воды возьмет палочку с пером феникса? Ну, любые чары будут во много слабее, так как магии мага придется пересиливать магию палочки. Потом будет труднее творить чары вообще из-за сопротивления. Ну и обратная волна магии от палочки не совсем хорошо сказывается на теле мага, оно может ослабнуть. Вот поэтому я всегда говорю, не маг выбирает палочку, а палочка мага. А что посоветуете мне? Даже не знаю. Он пожал плечами. Сильнее стихии, только вы. В смысле, если сделать палочку из вашей крови и кости, то она запросто выдержит все. Возьметесь? Нет. Я светлый маг, которого проверяет министерство. Изготовление такой палочки очень. 3000 галеонов. Интересный процесс. Я, конечно же, возьмусь за него. Какую кость отдадите? Я хмыкнул. Жук. Чую, есть в нем корни еврейского народа. Обожаю иметь с такими дела. Максимум практичности, минимум ненужных размусоливаний. Так, а теперь вопрос с костью. Что мне сейчас не нужно? Рука, а значит, дух. Протокол номер 3, Заражение неизвестным веществом. Правая рука. Пух. Система сработала как по нотам. 10 миниатюрных зарядов, расположенных чуть выше локтя, разом активировались. Почти сразу дополнительные бронепластины закрыли рану, оставляя место для начавшей стремительно расти кости. Вот, достаточно, взглядом показываю на лежащую у ног конечность. А, шок это по-нашему, Оливандер. Щелчок пальцами левой руки у него под носом. Очнитесь. Да, да, это неожиданно. Вам нужна помощь? Нет, новая скоро вырастет. Хаем, вы очень интересный клиент, вы тоже. За палочкой можете зайти через день. Всего доброго. Мастер палочек кивнул и исчез. Просто растаял. Я тоже так хочу. Всего. Делать нечего. Пора и честь знать. Черт, а я и забыл, как чешется новая конечность при росте. А-а-а. Через доспех не почесать. Домой, домой, иллюзию подновить, чтоб не шокировать и домой. 26.07.2013. Глава 15. Райнерли. Раз, два, три, четыре, пять. Ба-ба-ах. Бл, выругался я, дела, дела, черт, даже понять не успеваю, когда что происходит, вы не представляете, в каком темпе идет, бежит, летит время, рук физически не хватает, надо провести плановый эксперимент, создать несколько артефактов, заказы, проверить новую теорию о магии, провести исследование артефакта аномалии находки, кстати, поздравьте меня, я вышел на финишную прямую в деле о нечисти. Дело все в том, что в мире Гарри Поттера существуют оборотни и вампиры. Нормально, да, когда почти все школьные годы бредишь вампирами, которых описывал Брэм Стокер, а потом встречаешь их. Простите, но я не могу иначе. Все свое сознательное детство, школу, я мечтал о встрече с вампиром. Не тем, приторно, слащавым образом, что стали описывать в последние годы, нет, с вампиром, который боится серебра, креста, святой воды и спит в гробу, с кровососом, что наводит ужас на простых обывателей. Зачем? Ну, причин много, но вот некоторые. Если на кровососа подействует святая вода, то там, в небесах, помимо космоса что, то еще есть. Если вампир действительно может превратить тебя в себе подобного, даровав вечную жизнь, то такой шанс грех упускать. Ну и самый веский довод. Живой вампир может открыть нам многое глаза современной науки. Кто не мечтал о славе, вечной жизни, вечной молодости, деньгах и так далее. А ведь поймай хоть одного из тех подопытных, что я сейчас изучаю, все бы это было. Хотя тут уместнее слово «если». Так вот, в продолжении темы, вампирский вирус удалось вычислить с пятой попытки. Создать вакцину от него удалось уже только с 512 эксперимента. Свои жизни за это отдало около 300 человек. Вечная им память. Сам вирус, ну, божественная защита не оправдала себя. То ли мне веры не хватает, то ли неправильные священники попадались. Никакие атрибуты, ни христианские, ни буддийские, ни мусульманские не действуют. Чеснок жутко их раздражает. Но не столько из-за своих свойств, а из-за запаха. У них нюхово, го, светобоязнь, следствие аллергической реакции. Да, у этого вируса сильнейшая непереносимость витамина D. Забавно, но не более. А так, цепочка опытов привела к довольно простому выводу. Этот вирус – еще одна вариация на тему проекта «Суперсолдат». Данный конкретный случай можно отнести к подклассу. Диверсант – любопытный был опыт. Да, оборотни пошли гораздо резвее, различий было не так много, как могло бы показаться. Разве что их версия прошивки была более низкой. Вампиры хоть и боялись солнца, но ночью – то они были готовы к бою, а вот обормоты вынуждены были подстраиваться под лунные циклы. Что, что, свет луны запускал их превращение, бред, все связано с магнитным полем, как точно объяснять не буду, это потребует ни одной книги. Так вот, хоть оборотни были сильнее, их регенерация была выше, а звероформа обладала большим боевым потенциалом, все сводилось к продолжительности боевых действий. Конечно, если целенаправленно тренироваться, запоминать ощущения, стараться, то в конце концов оборотень сможет перекидываться сам, наплевав на время и луну. А вот сколько на это уйдет времени и сил. Вампиры в этом случае выгоднее, сразу получают силы, скорость, выносливость, могут быть готовы к бою уже через несколько ночей. Конечно, вакцину я нашел, чисто из любопытства, и убрал подальше. Секрет был прост до неприличия. Не надо относиться к вампиризму и оборотничеству как к болезням, Достаточно принять их как биооружие, и вот уже пазл складывается. Еще из новых открытий стоит упомянуть апгрейд доспеха капсулами времени. Хех, как говорилось в одной книге. И пусть умоются кровью те, кто усомнится в моем миролюбии. Теперь Неа из матрицы нервно курит в сторонке. Обогнать пулю? Да не вопрос. Планы, планы. В последние дни я даже перестал спать. Любопытство, так донимавшее меня раньше, отошло на третий план. Слишком много информации, причем идет она без перерывов и дозирования. Мозг просто не успевает обдумать до конца ту или иную мысль новая наготове. Раньше, когда все только началось, я задавался вопросами. Кто я? Где я? Как вернуться? Теперь этого нет. Нет ни сил, ни времени для таких глупых размышлений. Так, тьфу, тьфу, но, кажется, тут все готово. Мои опыты с котлом закончены на ближайшие несколько лет, ибо хватит, уже не интересно. Зельевар из меня посредственный, зато могу написать книгу о всевозможных случайных составах, чьи свойства до конца не раскрыты, только самые явные. Вот, скажем, составы группы Х, она же группа судного дня. Зелья взрываются, сильно и с разными последствиями, кислота из которых самая безобидная. Может, что из этого обладает седативным эффектом, может, что, то можно использовать как аналог пенициллина. Кто знает, но я бы не рекомендовал. Гильотина тоже аналог аспирина, только редко ее используют. 02.08.2013. А теперь время. В сторону котел, потом уборка. Если все верно, то надо начинать сейчас. Дух, подготовить прототип номер 13. Выполняю. Тихо, на самом краю сознания отчитывается очередная душа, заточенная в черный камень и обработанная по методике двимеров. Производство искинов я поставил на поток, если так можно выразиться о душах. Отсекаем все эмоции, память, ставим закладки на верность, создаем логические цепи. И на выходе зародыши. Далее идет месяц постоянного общения, когда дух выполняет простые поручения, потом несколько месяцев в автоматизированном цеху. В итоге, повесив пару заклинаний на такой камушек, мы получаем полноценного управляющего. Только в доме их три, каждый отвечает за что, то свое. Скажем, есть дух, дворецкий, он заведует счетами и бытовыми вопросами. О заклинаниях, что позволяют все это ему делать, не спрашивайте, объяснить не смогу, это показывать надо. Дом подготовить к консервации по протоколу 7. Все в нашей жизни возможно. Выставить охранные чары в смертельный режим. Выполняю. Боевой доспех подан в 7-й ангар. Произвожу финальную процедуру проверки. Процедура завершена, проследуйте к терминалу. Летящей походкой, не обращая внимания на окружающие меня вещи, вперед. 7-й ангар, он же чердачное окно, выходящее в лютый переулок. Сколько людей вошли сюда не по своей воле? Много. Жалко ли мне их? Ничуть. Во имя любопытства, их жертвы не были напрасны, я узнал столько нового. Произвожу настройку. Да, надеть броню с каждым разом труднее и труднее. Уже сейчас я физически не могу ничего с этим поделать. 6 специальных механизмов, похожих на трехпалые руки, по кусочкам навешивают детали, начиная с ног. Потом специальные клапаны уже на самой броне выпускают воздух, а крепежные механизмы затягиваются еще туже, полностью герметизируя доспех. Раз за разом, я уже и забыл смысл всего этого, с чего все начиналось. Тогда, раньше, испуганный мальчишка хотел стильный бронежилет. Теперь этому творению позавидует сам Тони Старк. Сложность запредельна, чтоб собрать точно такой же с нуля, надо не менее нескольких месяцев. Настройка завершена. Удачного рейда. Да, дух, удача мне не помешает. Активируй порт, ключ под номером 1029. Выпал. Хлоп. Порыв ветра заставил падающее тело немного изменить траекторию. Сразу же доспех ощетинился десятком выдвижных стабилизаторов. Как только траекторию удалось стабилизировать, сработали форсажные камеры. Миг и маневровые двигатели окончательно перевели падение в набор высоты. А внизу, величественно и грозно раскинулся Париж. Огни Эйфелевой башни сияли в темноте, а внизу, там далеко, далеко, доносились рождественские гимны. Сегодня был праздник. Думаете, куда меня опять несет? ПФ. Я решил заглянуть в гости к Фламелю. Только и всего. Арифметика очень проста. Высчитать время. 3 часа ночи. Узнать, был ли алхимик на прошлой вечеринке в Министерстве магии Вуоля. План проникновения готов. Очень удачно совпало, что прошлый бал Николас проигнорировал. Так что этот он обязан был посетить. Самый оптимальный вариант. Хех. Кстати, можете меня поздравить. Доспех наконец получил дублирование систем полета. Всего и надо было отлить ракетного топлива у мирикосов, с них не убудет. Другой материк, не слышал, у меня порт, ключи по всему земному шару. Достижение указанной точки через 3 минуты. Внимание, зафиксирована попытка слежения. Радарный диапазон. Хех, кажется, наши друзья, военные, только что засекли НЛО. Внимание, зафиксировано магическое сканирование. А вот это хуже. Протокол проникновения. Фаза первая. Выполняю. По доспеху пробежала волна магии, полностью гася все следы заклинаний. Миг, и доспех оказывается в коконе. До цели минута. Внимание, мы входим в зону постоянного сканирования. Согласно протоколу перехожу на вторую фазу. Новая волна магии. Дезиллюминационные чары. Чары сокрытия. Чары отвода глаз. Противомагловские чары. Заклинание обхода чар. До цели 70 метров. Активирую полное молчание. Особняк, стоящий на небольшом холме, производил впечатление. Нет, это не была величественная громада Хогвартса, что подавлял, не кричащая роскошь Шермбатона. Пожалуй, это можно было сравнить с естеством Китежа. Дом вливался в окружающую композицию так, словно сама природа пожелала его тут видеть. Так вписать постройку в пейзаж мог только гениальный архитектор, ну или друид, что просто попросил природу. Забора не было, зато был сад. На первый взгляд его можно было принять за дикий, но аккуратные тропинки и упорядоченность заставляли в этом сомневаться. Черт, фак, никогда не берите прототипы в бой. Когда до земли оставалось 4 метра, один маневровый двигатель заклинило. Да, я вписался шпой в куст. Магические способы полета тут использовать нельзя, защита засечет, а вот так, на реактивной тяге. Эксперимент был неудачен. Так, отставить лирику. Дом впереди, ключ в руках, нельзя прерываться из-за таких мелочей, меня же любопытство сгрызет. Рывок до дома и дверь не заперта. Приелесть. Заходим. Внутреннее убранство поражает. Нет, никакой роскоши и антиквариата. На стенах висят картины, на полу ковер, но все настолько средние, что диву даешься. Средний класс в абсолюте. Типичные статуэтки, типичное расположение окон, совершенно обычный вид лестницы на второй этаж. Туда. Второй этаж. Пусто, никого, в наличии две спальни, кровати заправлены очень аккуратно, но опять же, никаких балдахинов или наворотов. Можно сказать, серийное тут все. Около кровати тумбочки, на которых лампы. Я специально сбегал из комнаты в комнату, измерил расстояние. Черт, все находиться на абсолютно такой же дистанции. Будь обои одинаковыми, спутал бы комнаты. Далее. Чердак. Чисто. Совершенно чисто. Даже пыли нет. Просто пустое помещение. Экспресс-тест показал. Стерильное. Первый этаж. Кухонька, зал, библиотека. Бегом по корешкам книг. Открыть наугад любые. Биллитристика. Более внимательный осмотр. Простукивание стен. Пусто. В смысле, потайной комнаты нет. Так, вышел из библиотеки. Осмотр первого этажа более внимательно. Внимание, зафиксирована попытка искажения восприятия. Исправляю. Опа. В конце коридора, что ведет мимо библиотеки к туалету, есть закуток. Туда. Дверь и лестница. Лестница ведет вниз, значит, подвал. А подвал — это хорошо. И снова тупик, абсолютно типичный подвал, несколько банок с соленьями, пара бочек, явно вино, ну и гора хлама. Хма, дух, провести сканирование во всех доступных диапазонах. Подтвердите приказ. Сканирование прервет режим молчания. С. Провести сканирование во всех доступных диапазонах, которые не прервут молчание. Гравиметрическое, магнитометрическое, ладарное. Действуй. Принято. Несколько секунд я вслушиваюсь в треск и писки. Работа сонара не может быть тихой. Сканирование завершено. Гравиметрический сенсор обнаружил пустоты в 10 метрах около северной стены. Магнитометрия отрицательно. Сонарное сканирование обнаружило аномалии. Помечаю их. Перед глазами заплясали огоньки. Так, вот та стенка показалась подозрительной прибором. Активация. Круг разъятия. Взгляд со стороны. Стена истаивала. Как и показали сенсоры, за ней было естественное образование в виде пещеры. А вот уже дальше, вниз, глубже под землю вели уже рукотворные ступеньки. Любопытно. Скучные вещи так не прячут. Райнер стряхнул невидимую пыль с доспеха. Хотя назвать этот жест величавым или пренебрежительным не повернулся бы язык. Это было резкое, дерганное движение. Как наркоман, почуявший дозу, Гомункул любопытства бросился вперед. Впрочем, все меры предосторожности он соблюдал. Идти пришлось долго. Время и вода проточили тут целый лабиринт, а люди, что пришли сюда, его дополнили чарами и ловушками. Впрочем, никто не учел, что сюда явится алхимик. Как и было ранее, на пятом повороте Райнеру все надоело, и он пошел напрямик, разрушая стены и замирая на несколько секунд, чтоб свериться с показанием гравиметрических сенсоров, которые определяли пустоты. Те немногие ловушки, что попадались, были безжалостно аннигилированы. Любопытство гнало ли вперед не хуже плети. Некогда глазеть на такую фигню. И вот, дверь, распаленная не хуже быка на корриде, Райнер просто вынес новое препятствие. Последнее, конечная пещера поражала. Нет, не размером. Она была как небольшой дом. Содержимое. Вот что было интересно. А еще был интересен пленник, что был прикован к огромной стальной плите. Руки ее были вывернуты под странным углом, но так, чтоб кончики пальцев смотрели вниз. При этом каждый палец темноволосой девушки был закован в этакие мини-колодки. «Ты!» Райнер пораженно выдохнул. Пленница вяло отреагировала на громкий звук и подняла глаза, осмотрела доспех и перевела взгляд за спину визитера. Чувствуя неладное, Ли хлопнул по бляшке пояса, активируя хронокапсулы. Время остановилось. Теперь уже без суеты можно было обернуться, батареи хватит на 10 секунд. Вовремя он среагировал. Буквально в нескольких сантиметрах от его спины застыл ярко-зеленый луч. Авада. Черт, вот черт, демоны. Мерлин и Моргана. Ишвар. В проходе замерли в нелепых позах 5 магов. У 3 из них с палочек срывалось какое-то заклинание. Райнер отпрыгнул с траектории полета этих подарков и вскинул руку. Клац, щелк, ву-у-у-у, бух. Маги в последнюю очередь будут защищаться от кинетического воздействия. Металлические шары из гаусс, орудия вылетали и замирали в 10 сантиметрах от вытянутой руки. Пространство вокруг задрожало. Эффект хронокапсул себя исчерпал. Стоило времени вернуться в основной поток, как события опять понеслись вскачь. Кровь, хлопки аппараций, новые маги, отсветы лучей смертоносных заклинаний и протяжный вой набирающих энергию гауссовок. Райнер Ли. Прежде чем сообразить, как их убивают, маги потеряли 7 человек. 7 магов легли в том проходе, обеспечив мне достаточно времени, что подбежать в сторону. А вот с 8-м возникла заминка. Сообразила тварь, чем я их угощаю, пришлось ударить молнией. Черт, черт. Последующий противник оказался еще хитрожопее и выскочил из прохода, окутанный белесой дымкой. Высшая светлая магия, щит света, дух, правая рука, граната, слот 5. Думаете, самые умные? Да, тогда насладитесь отравляющим газом. А теперь, пока он не дошел до пленницы, огнишар, бах, черт, еле успел прикрыть. Ох ё, из прохода вышло, именно вышло, высокое начальство. Двое магов, один из которых Фламель, шли неспешно, не обращая внимания на корчившихся у их ног неудачников. И все бы ничего, только вот витала вокруг них кровавая дымка. Щит крови. Учитывая количество трупов, с одного удара его пробить будет очень сложно. Очень. Высшие чары нельзя, пещера маленькая, значит. Стой. Неизвестный маг презрительно скривился. Вор, сдавайся, и я обещаю тебе легкую смерть. 5, 4, 3. Ты посмел нарушить наш покой. 2, 1. Хроносдвиг. Активировать оружие X. Хранилище левой руки раскрылось, появились дуги и тетива. Арбалет был собран. Цель. Треньк. Стоило только стреле отлетать на положенные 10 сантиметров, как мир опять пошел волнами. Самый сильный мой артефакт. Разрушитель магии. Оружие, которое проламывает в первую очередь мои щиты и лишь затем щиты врагов. К счастью, перед падением хронобарьер дает необходимые секунды на перезагрузку. Взгляд со стороны. Неизвестный вор смазался. Миг и он опять виден. Только вот в груди одного из 2 магов, что пришли по его душу, торчит стрела с черным оперением. Магистр. Николас только и успел вскрикнуть. Хауп, камень надо. Райнер Ли. Щиты восстановлены. Мелькнула радостная весть. А плохая весть в том, что Фламель уложил подстреленного на пол и развернулся ко мне. Уничтожу. Авада Кедавра. Увернуться от Авады и отправить гостиниц молнией. Отразил. Тогда так, активация. В воздухе возникла иллюзия алхимического круга. И в направлении Фламеля медленно пополз красный туман 2-й модификации. Ты, сдавленный хрип из-за спины, узнала, инсиндия. Фламель направил на туман палочку, произнося заклятие огня. Бабах. Черт, они все суицидники. Я едва успел растянуть свое поле, чтоб и ей не досталось, а теперь бегом к телу. Вай, Фламель вставал, живой, сильно обгорел, но выжил. Поразительно, молния, и еще, так, теперь контрольный его спутнику. А, этому не надо, этот откинулся. Так, а теперь освободить деву из плена темных магов. Из шейных клапанов раздается шипение, затворы на шлеме щелкают. Двумя руками я снимаю его. Ну, здравствуй, Ласт, давно не виделись. Гомункул лишь устало изобразила улыбку. Эпилог. И что ты со мной будешь делать? Ласт была обессилена. Долгое заточение, пытки, эксперименты. Все это продолжалось не одно столетие. Ничья воля бы не выдержала подобного. Хаэм, ну, для начала перенесу тебя к себе, а потом ты расскажешь все, что тебе известно о гомункулах. Черт, мое любопытство будет удовлетворено. Наконец, нет, я не. Слушать Ласт пока было бесполезно, пока она в шоке от нее хрен что добьешься. А значит, надо действовать по плану. Я приблизился к пленнице и одним движением порвал цепи, после чего аккуратно взял ее на руки. Портус, ощущение, что кто-то проталкивает тебя через трубочку для коктейля. Ап, дом, родной и любимый, а главное, тут есть домовой. Кузьмич, ась, голова высунулась из-под дивана, который стоял около стены. Девушку на кровать, в постель ей ватрушек, молока, укрыть одеялком, навеять сон, отгонять мух-комаров. Короче, полный круг. Коли понял ты приказ, выполняй же сей же час. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Понял, усё будет в лучшем виде. Утро я встречал у кровати девушки. Нет, вы не подумайте. Но мне же любопытно, она единственный источник знаний о гомункулах. И вот, спустя некоторое время ее веки затрепетали. Она проснулась. КХМ, с добрым утром, М. Мы немного плохо окончили наше знакомство, может, стоит начать сначала? Итак, я Райнер Ли, тебе более известен как магнитный алхимик, также являюсь гомункулом любопытства. Помня нашу прошлую встречу, прошу прощения. Ну, кто же знал, что красный камень так по мозгам дает, если его внутрь принять? Ласт молчала. Она смотрела на меня во все глаза и просто молчала. Этот инцидент с тем кругом. М. Ну, я виновен в том, что ты тут оказалась, наверное. Кха. Черт, непростой разговор. После Аместрис ты была только тут? Да. Она кивнула. Черт, в Скайриме я был не так долго, тут около 4 лет. Вывод. Время в разных мирах течет по-разному. Это не есть гуд. М. Короче, вот, печали и горести лучше всего топить в вине. А что делать, если чистый спирт с трудом берет? Найти то, от чего сносит крышу. Красный камень. Из меня плохой психолог, знаю. Девушка в ступоре смотрела на раскрытую ладонь, с довольно крупным камнем на ней. Да, да, это из особой партии, из магов. Я помню, что они мне говорили, чем качественнее основа, тем более крутой камушек. А вот что дальше было, я не понял. Ласт как дикий зверь схватила камень и мигом его проглотила, после чего так и застыла в полусидящем положении. Примерно минут через 10 она отмерла. Меня зовут Ласт, я не знаю когда родилась, но ты видел, меня забрал Энви, он давал мне красные камни, учил, а потом мы пошли за тобой, и, тот бой, я оказалась тут, эти, твари, они меня поймали, я убила многих, но они меня поймали, и заперли в том подвале, использовав странную алхимию, после чего я долго там висела, очень долго, не помню сколько, пыталась вырваться, но не получалось, все их алхимия. Не было сил, я очень часто отключалась, почти все время в забытии. Они забрали их, красные камни. Они убивали меня до тех пор, пока они не кончились, а потом собрали все это и стали пытаться. Девушка говорила сумбурно, но в целом картина была ясна. Не волнуйся, их больше нет. Она кивнула. Совсем нет сил. Не мог бы, ты вы. Да, конечно, вот. На поднос перед ней я выложил 5 камней размером с пальчиковую батарейку. Так, может, начнем сначала, если хочешь, задавай любые вопросы. Хорошо, не сводя голодного взгляда с подноса ответила Ласт. Там, в Аместрис, Энви сказал, что едва успел спасти меня, что ты как алхимик уничтожил бы меня. Глупость, я хотел помочь, ведь преобразование было неправильным. Что? Девушка была очень удивлена. Ну я не видел ни одного гомункула до этого, кроме себя, а я был создан не так, в смысле... Когда ты только появилась, я думал, что ты не выживешь. Так было со всеми. Видимо, я неправильный гомункул. Я сразу появился в нормальном облике, правда чувствовал слабость, но опять же, она прошла через день. Следующий вопрос, по глазам вижу их много. Как ты используешь алхимию? Так же как и все, ничего особенного, совершенно так же, гомункулы не могут, хех, давай далее, дом далеко, я хочу вернуться, тебя надо представить другим, все будет улажено, и мы сможем продолжить наше дело, не хочу тебя огорчать, мне, чтоб прийти сюда, потребовалось совершить два межмировых перехода, да, ты все верно поняла, мы не просто в другой стране, мы в другом мире, который находится через один от нашего. Тогда ты не поможешь мне в одном вопросе? Да, камень вернул мне силы, а с ними вернулась и моя природа. Она обворожительно улыбнулась и выгнула спинку. Лустсангл, похоть, ГХМ, в таких просьбах не отказывают. Спустя некоторое количество времени, ты не хочешь быть тут? Да, прошу, пожалуйста. Мне все тут напоминает о том, как я, любой другой мир, пожалуйста. А я тебе за это поцелую, и еще кое-что, я подумаю. Все, я отдохнула. Продолжим. Спустя еще некоторое время, мне надо уладить кое-какие дела, Ласт, тогда можно будет говорить о переходе. Да и камнями надо запастись, переход сожрет очень много силы, а я ведь не один буду. Значит, надо в два раза больше брать. Ну, убей побольше и тогда. А пока давай продолжим. Черт, ты нимфоманка. Да, и мне это нравится. Спустя 3 дня, Сибирь, Темнолесье. Такие вот дела, уважаемый Дмитрий. Я виноват перед девушкой. Это по моей вине она была так долго в плену, поэтому ничего удивительного, что она не хочет тут оставаться. ХМ, Гришка, ну что скажешь, останешься у меня в учениках? Ага, Гарри кивнул, после чего обернулся ко мне. Учитель, я очень рад, что вы, наконец, взялись за голову и нашли девушку, а не взрываете очередной котел. Жаль, конечно, что вам придется уйти, но ведь вы будете меня навещать. Буду, мелкий буду, мы своих не бросаем. Кстати, с гоблинами я уже говорил, все мои счета, твои, вся недвижимость, артефакты, все на тебе. Я тут поговорил с Ярополком, он обещал тоже за тобой присмотреть, да и Кузьмич советом поможет. Вот, а если совсем плохо, можешь обращаться к Аластеру Грозному Глазу Грюму, этот не подведет. Ну и те же гоблины, тут все схвачено и приплачено, если что, эти и в суд подадут и войну магическому миру объявят. Учитель, я не маленький. Сам о себе могу позаботиться. Нет, ты мелкий. И вот еще, я не думаю, что это важно, но это вопрос скорее всего к Дмитрию. Дело в том, что родители Гарри подписали договор, что их сын будет обучаться в Хогвартсе с 11 лет. Это как, то можно обойти или он обязателен? Нет, старый волк скривился, такие договоры носят обязательный характер. Да и рот у Гришки непростой, к Гриффиндору выводит. Если потомок основателя школы в эту самую школу не идет, тут скандал мирового уровня будет, престиж упадет ниже болота. Значит, мне придется идти в Хогвартс? Спросил Гарри. Да, Дмитрий опять поморщился. Райнер, ты вроде хороший дом, добротный сообразил для парня. Да, родовой особняк, защищенный арканом. Ну и наш домовой, который немало силы набрал. А, тогда так, Гришка, я с тобой поеду. Надо же мне мир посмотреть, заодно и подучу. Давно мне таких не попадалось, а я знаю, о чем говорю. Всего за месяц на языке зверей, птиц и гадов говорить стал. Так даже лучше. Уважаемый Дмитрий, доверяю вам опеку всецело. Ну, всего вам. Продолжайте обучение и не беспокойтесь. Я вернусь. Мелкий, пока. Держи хвост пистолетом и нюх по ветру. Будут всякие приставать, ты знаешь куда бить. А уж если кто тебя обидит, не завидую я ему, волхвы своих не бросают. А, иди уже, нечего мне парня от учебы отвлекать. Если я сказал, что беру в личные ученики, значит беру и буду учить до того, как свои мозги не появятся и родовая магия не примет. Учитель, пока, неделю спустя. Так, руны начерчены, запас камней полный, рюкзак тоже полный. Чтоб набрать нужное количество сил в такой рекордный срок, пришлось поработать цунами, землетрясением и извержением вулкана. СМИ всего мира вопят о концах света и глобальном потоплении с похолоданием. Мда, а у меня тут еще и дама, некормленная и неудовлетворенная. Работаю, аки пчелка. Так, вроде все. Ласт, подойди. Да, ну, активация. Мир померк. И вот снова. Великий путь. Часть 4. Любопытный ситх, лорд. Пролог. Татуин. Дыра на окраине вселенной, годная лишь на то, чтоб быть притоном всякого сброда. Еды мало, почти нет, воды еще меньше. Татуин жив только из за постоянного водоворота контрабандистов в этой системе. Жар и песок, большего и не надо, чтоб описать эту планету. Похоть, азарт, злоба и страх – эти слова описывают обитателей этой раскаленной пустыни. Сюда, в этот бурлящий котел, устремлены тысячи пиратов различных рас. Тут можно пережить облаву имперских штурмовиков, а можно заключить выгодную сделку с картелем хаттов. И все же Татуин как был, так и остается планетой на задворках. Планетой, где нет ничего ценного или важного. Торговые артерии лежат слишком далеко от него, а обычные пути кишат падалью. В центре пустыни раздался взрыв. Огромная энергетическая дуга ударила в небо, а песок, влекомый сильнейшей ударной волной, хлынул в стороны нескончаемым потоком. Спустя несколько минут поднятая буря успокоилась. Если бы кто наблюдал за этим, то его взору бы предстали две небольшие фигурки, что стояли на дне кратера. Рук было две, ног тоже, голова одна, гуманоиды. А если присмотреться внимательнее, то можно заметить пышные волосы у бледной девушки. Да, это были люди. И как тебе? Голос второго человека был искажен стальной маской. Мандалорец. Нет, броня была слишком непривычного дизайна. Пусти, мне плохо. Девушка упала на колени и, отбросив свой шлем, и когда только снять успела, исторгла свой последний обед. Глава 1. Райнерли. Очередной переход на мне сказался заметно мягче. Я даже наслаждался полетом сквозь миры, удерживая ласт. Девушка так и норовила оторваться и отправиться в свободное плавание. Впрочем, я ее понимаю, такие красоты, так любопытно, что же там. Но вернемся к теме. В этот раз перед запросом нового мира я долго думал. Долго, но в конце решил, что хочу в старый мир, который развит технически. Еще одна мечта детства – профессия космонавта. Плюс, можно совместить с профессией пирата. Хех, неплохо на моем месте, а, где мы? Слабым голосом спросила Ласт. Она, кстати, перемещение перенесла совсем плохо. Практика нужна, однако. Мы, в пустыне. Ишвар. Не, точно не Ишвар. Глянь на светило. Девушка послушно задрала голову и прищурилась. Не он. А я что говорю? Так, детка, шлем надеть, а то головку напечет. За бортом температура 50 градусов. Можно обед на камнях готовить. А что мы будем делать? Хм, ну наверное надо найти людей, не так ли? Любопытно, кто первый нам попадется. Хм, прости, эта черта моего характера выше меня. Ничего, так у всех нас. Угу. Так, колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь, туз бубновый, гроб сосновый, про дорогу дай ответ. С. Ласт застыла, пристегивая шлем. Шок это по-нашему. А что? Тут пустыня, без разницы в какую сторону идти, так что считалка, это очень неплохой способ выбрать. Девушка, не позволите ли вашу ручку? И да, у вас что, то в желудке осталось? Нет, а что? Ласт протянула руку. Аппарировать будем. Или ты хочешь по песку тащиться? Ну а поскольку тут я ни разу не был, значит, телепорт будет в зону видимости. Не меньше 10 переносов. Нет, я ее понимаю. Аппарация это очень неприятный процесс. Даже самые крепкие стараются более 3 перемещения без перерывов не делать. Хех, ну, поехали. Города мы достигли только спустя 3 часа и 27 переносов. Ласт же просто висела на мне, не подавая признаков жизни. Но что это был за город? Довольно шокирующее зрелище. Еще в Скайриме я бывал на рынке, видел, когда несколько представителей разных видов были рядом. Так о чем это я? Так вот, то что творилось тут, мракобесие. Десятки, если не сотни различных представителей разумных. Черт, это было неожиданно. Второй приятной новостью стал глайдер. Обычная такая машинка, но без колес, на антигравах. Сам же город был типичен для такой местности. Дома из песка, очень плотно спрессованного, выше 2 этажей редко увидишь постройку, все здания растут вниз, подальше от звезды. Местные, как ни странно, старались нам дорогу уступать, пока я ковылял к небольшому закутку. «Приятель, дурь прикупить не хочешь? Вижу же, что твоему спутнику плохо, а дурь хорошая, на всех белковых действует. Какая? То особо смелая живность нарисовалась почти у самого входа в переулок. Так, анализ. Кожа зеленая, на лбу 3 шишки, здоровенных, а вместо волос 2 щупальца. Остальное, вроде, как у человека. Ма, это то, что я думаю. Ты твилек, а? Да, да, дурь берешь? Зеленый вопроса сразу не понял». Но потом сообразил, планета как называется, Татуин, так ты берешь, или тебе проба нужна, Хма, Татуин. Да, сомнений быть не может. Тогда последний вопрос. Джедай. Чудик, ты свихнулся, я свали хва. Горло зеленого сдавил телекинетический захват. Гуд. Жертва не сопротивлялась. Выпучив глаза, Твилек послушный шел за мной. Когда я оказался в переулке, то аккуратно прислонил к стене ласт и развернулся к моему лучшему другу. У него была информация. Джедай. НН не знаю. Заикаться и скулить. Мощно, я так не умею. Кто главный? НН не. Хатты. Арара, деточка, ты неправильно понял вопрос. Если ты не знаешь джедаев, то кто главный в галактике? Клоны. Прогресс. А император есть? Есть. Отлично. Просто великолепно. А повстанцы? Да-да. Хма. Значит от 4 до 6. Как бы узнать? Во, империя случайно планет не взрывала недавно? Альдебаран. Альдеран. Как? То так называлось. НН не ЗЗ знаю. Плохо. Не убивай, я отдам все кредиты. Погоди ты со своими кредитами, мне надо время определить. Что еще? Ма. Черт, ну кто же знал? Так, тогда вот так, империя не производила тут тотального обыска в последнее время? НН нет. А вообще такой обыск с клонами был? Ломились ли клоны в пустыню? Нет. Значит примерно 4. Может немного раньше, но это хорошо, время есть. Райнер. Сзади раздался голос Ласт. Мне плохо. От конфетки полегчает? Да. Я обернулся к зеленому. Извини, но ничего лично. Дама изволит капризничать. Да и ценности ты больше не представляешь. Хотя, гони кредиты. Вот, не убивайте меня. Так интересно, пластиковые карточки. Любопытно сколько на них, ХМ, потом посмотрим. Извини, но теперь точно все. Ты бесполезен. Активация. На, вымогательница. И ничего я не вымогательница, мне просто надо больше красных камней есть, чтоб восстановиться. И куда мы? Скорее всего в бар, нам надо прикинуть план действий и понять сколько я выбил с того толкача. Кого? Ну, он продавал наркотик, таких толкачами называют. Ясно. А можно всех там поубивать после и съесть? Нельзя. Тогда придут плохие клоны и закидают шапками. Ласт загрузилась, пытаясь понять сказанное. 20.08.2013. 20.08.2013. Бар. Легко сказать, трудно сделать. Нет, что вы, никаких языковых затруднений не было. Я по-прежнему каким, то макаром понимал все языки, что слышал, было другое, лабиринт. Как вы уже, наверное, догадались, я их терпеть не могу, а тут, в этом городке, был самый натуральный лабиринт из улочек. Эр-эр-эр-эр. Как же хотелось пойти напролом. Вы бы знали. Райнер, может ты мне еще раз объяснишь, что ты собрался тут делать? Це, все просто же. Я очень любопытное существо и мне надо, чтоб было что, то интересное. Соответственно, что разбирать это что, то удобнее всего в хорошей лаборатории, где есть множество инструментов. Идем далее, тут кругом полно всяких любопытных личностей, но нет места, где можно было бы полюбопытствовать. А значит план такой, нам надо найти домик, а потом будут дорогие гости. Гости. ХМ. Я остановился прямо посреди улицы. В голове гудела мысль. Мысли, они складывались в картинку. Медленно, зато неотвратимо. Вот. Бинго. А после гостей у нас, в гости пойдем мы. Мне нужны головы хаттов. Много. А кто такие хатты? Как бы тебе объяснить? Это помесь лягушки и ящерицы со змейкой, только ростом с тебя. Из особенностей. Вонючие. И зачем они? Ну, за них неплохо заплатят, это раз, а два, их связи, их сеть. Контрабандисты доставят любой товар за разумную плату. А хатты сильные? Ласт, кто из нас любопытство? Ладно, отвечу, нет, хатты просто слизняки, переростки, вся их боевая мощь в наемниках. Будем много крови. Когда говорят таким тоном, сразу ясно, что человек улыбается и неважно, скрывает ли его лицо железная маска. Это просто понятно. За разговором путь как, то сам собой закончился. В один прекрасный момент я краем глаза заметил небольшую вывеску перед очередным подвалом. Бар Мос Эйсли. Сюда. В помещении царил полумрак. Охранник, здоровенный свиноподобный гуманоид, оглядел нас и, хрюкнув, посторонился, освобождая проход. Ах, Ласт выдохнула. Мне тут нравится. Еще бы ей не понравилось. В дальней части комнаты был подиум с шестами, на которых извивались несколько обнаженных твилликов. Пардон, это была оргия. Сам зал был немного задымлен какими-то курительными смесями. Я из любопытства на пару секунд отключил фильтр воздуха в маске и вдохнул. Забавное ощущение, жаль, что только на пару секунд хватило. Еще из достопримечательностей можно отметить, что клиентов было прилично, кто, то стоял у стойки, а кто, то за столиками дегустировал напитки. Любопытно, в какой, то момент мы с Ласт разделились. Меня потянуло к стойке бара попробовать все подряд, а она, ее вынесла на первый столик от подиума. Там она созерцала прекрасное. Кстати, первые столы были не заняты в силу довольно специфических запахов и вида прямо перед глазами. Нет, вечером бы тут была самая толпа, но вот днем как сейчас, я не упомнил, что мы прибыли утром. Нет, тогда скажу сейчас, точное время около 2 часов дня, если переводить на наш манер. Чего изволите? За стойкой стоял дроид, типичный такой дроид, стилизованный под человека. Их еще тут вроде протокольными называют. Ну, похож на того, что в фильме таскался за ведроидом синим. Да много всего. Так для начала, вот, на что хватит этого. Я протянул одну из 5 пластиковых карт незадачливого толкача. Дроид взял карту и через секунду сообщал. Счет 5000 кредитов. Вы можете нанять охранника на день. Это обойдется вам в 1000 кредитов, можете заказать обычного разумного, это обойдется в 5000 кредитов, можете. Он еще минуту перечислял различные «можете». Я внимательно слушал и прикидывал ценность кредита. Выходило, что он как доллар, может немного поменьше. Средняя цена выпивки тут составляла от кредита до 5, так что, значит так, вот к тому столику по стакану всего, что у тебя есть и побольше различных блюд. Это обойдется вам в 7000 кредитов. Внимание, вы уверены, что хотите все. Некоторые виды ядовиты для белковых, другие не воспринимаются. Затем мне нужна информация о земле. Перебил я дроида. И да, я хочу все. Уточните. Я хочу создать свой дом тут. Что мне надо сделать и с кем переговорить, чтобы земля перешла в мою собственность? В центре Мосса, если этими делами занимаются в администрации. Если же вы хотите землю вне Мос-Эйсли, то можете заселять прямо сейчас. Только никто не отвечает за вашу безопасность, как от налетов песочников, так от пиратов. Меня это устраивает. Оплатите счет вперед. Хех, какие мы недоверчивые. Я опустил руку в поясной карман и извлек еще одну пластиковую карточку. Дроид провел по ней пальцем и... Черт, да я тупанул. На боку уже цифры написаны. Стоило железному пальцу сделать круг по карте, как цифры изменились. Вместо 5000 стало 3000. А вот вторую карту робот просто убрал куда, то в себя. Видимо, эти самые карточки имели предел вместимости, иначе зачем таскать с собой кучу? Ваш заказ скоро будет готов, ожидайте. К столику как раз еще один дроид подвез поднос с напитками, когда я походил. Ласт же по-прежнему завороженно любовалась порнухой. Будешь что-нибудь? Я тронул ее за плечо. Не, я мне этого хватит, как хочешь, взгляд со стороны. Спустя некоторое время, эта пара находилась в баре уже несколько часов. Постепенно, утомленные долгим днем, сюда стали стекаться посетители и завсегдатай. Они занимали места, заказывали выпивки и обсуждали свои проблемы. Чуть позже появились те, кому было интересно шоу. Актеры уже сменились, так что теперь выступал основной состав. Дневная версия по сравнению с этим казалась верхом целомудрия. Но зрителю нравилось, зритель смотрел. Но вот группа из 5 наемников завалилась в бар. Частые клиенты из тех, что послабее и беднее, это тут равнозначно, как тараканы расползлись по углам. И лишь 2 жалкие козявки сидели на своем месте, на самом лучшем месте. Стол просто ломился от различной выпивки и еды. Райнер пошел на принцип. Такая наглость не могла остаться безнаказанной. Наемники молча подошли к наглецам, окружая их. Лидер чуть выдвинулся вперед и пинком опрокинул стол. «Ваши тупые морды нас раздражают. Если хотите свалить живыми, гоните кредиты. А ведь я еще не все попробовал». Грустно проводил глазами еду парень. «Можно я?» Девушка чуть приподнялась. «Ты их просто убьешь, а мне и гамало». Парень прикрыл глаза, после чего резко вскинул обе руки по направлению наемников. Разряд. 2 падают, получив в животы молнию. Я аккуратно. Палец девушки за несколько мгновений удлинился до 2 метров. Взмах. Ошарашенный наемник падает без ног. Ву-у-у-у. Бах. Внутренности 4-го остаются на стене. Выстрел в упор. На руке парня странного вида оружие, что ничуть не уменьшает его убойность.